Но было ли это явление следствием смутного времени или могло случиться и при обыкновенном порядке вещей, этого решить нельзя. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 204, 208, 210 и 179. Мы видим, что люди знатного происхождения, но не достигшие еще звания члена старшей дружины, образуют особый отдел в младшей дружине под именем детей боярских. Кроме дружины, войско по-прежнему составлялось и из городовых полков. Полки, составленные из московских жителей, упоминаются в княжеских договорах обыкновенно под именем Московской рати. Василий Васильевич Темный вывел против дяди Юрия московских гостей и других жителей. В жалованной грамоте Василия Темного Троицкому Сергиеву монастырю говорится о сельчанах, обязанных береговою службою. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33. А московская рать, кто ходил с воеводами, то и нонича с воеводами, а нам их не приимати. На юге Ростислав Михайлович Черниговский собрал в Перемышль многих смердов для войны с Даниилом Галицким. Причем летописец говорит, что эти смерды составляли пехоту, которая дала победу Ростиславу. Но в знаменитом Ярославском сражении тот же Ростислав вступил в битву с одной конницей, оставил пехоту у города и был побежден Даниилом, у которого была и конница, и пехота. На севере, заслышав о приближении неприятеля, князья рассылали грамоты по всем властям своим для сбора войска. Но мы видели, как эти сборы были медленны, когда надобно было иметь дело с неприятелем, подобным Олгерду или Тохтамышу. Когда неприятель был уже близко, то из первых собравшихся ратников составляли сторожевой полк и отправляли в заставу, чтобы задержать по возможности врага. Никоновский список, том 4, страница 21. Выступив в поход, посылали наперед сторожи разведать о движениях неприятеля, добыть пленников, от которых можно было бы узнать все подробно. Добыть пленника значило, по тогдашнему выражению, добыть языка. В походе войско кормилось насчет областей, через которые проходило. Так говорится, что великий князь Василий Васильевич, заключив перемирие с Василием Косым, распустил свои полки, которые разъехались все для собрания кормов. Пред вступлением в битву войско располагалось по-прежнему. В середине становился великий полк, по обе стороны его две руки, правая и левая, напереди передовой полк. Видим употребление с большой пользою засад или западных полков. Засада решила Куликовскую битву в пользу русских. Благодаря засаде начальник ушкуйников Прокопий с 2000 войска разбил 5000 костромичей. По-прежнему пред началом битвы князья говорили речи. По-прежнему, в виде бегства неприятеля, ратники бросались обдирать мертвых, иногда преждевременно, как, например, на Суздальском бою. На юге и на севере видим старый обычай «браниться с неприятелем». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 184, Никоновский список, том 4, страница 133. В южной летописи упоминается о русском бое, как отличавшемся своими особенностями. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 168. Кондрат уже любящий русский бой и понужающий ляхи свои.